Чернота. С глухим стуком Олли упала на траву. Она кашляла и сипела, как сломанный автомобиль. Небо пустилось в пляс. Ветки расплывались в глазах. Фредди скулил и лизал ей лицо. Потом наступила чернота.